Глава 14. Владислава. Тиски объятий ослабли. Воспользовавшись этим, я вывалилась из бассейна и бросилась прочь. Да так быстро, будто за мной гнался сам Зевс с молнией наперевес. От мысли, что дракон понял, кого целует, а осветившая комнату молния — его гнев, волосы на голове шевелились. Я неслась по коридорам, боясь обернуться. И страшно было подумать, что бы произошло, ударь та молния прямо в бассейн. И снова я в объятиях Алира, и опять он прижимался к моему рту, сминал губы, подчинял себе. А я горела в его руках, не понимая, как можно устоять перед таким мужчиной. Проводила ладонями по его телу, мечтая никогда в жизни не найти ту самую точку. «Слава, у нас на завтра есть запись!» Я обернулась и с удивлением посмотрела на Свету. Моя помощница помахала листком. «Сейчас заработаем!» А меня придавило, вжало чем-то огромным в массажный стол. И я попыталась попросить подругу о помощи, но она лишь улыбалась. Вдруг за ее спиной возник Царк. Он превратился в дракона, а я закричала, чтобы она спасалась. Все вокруг утонуло в его пламени. Я и сама стала пламенем. Я сгорала от одной мысли, что уже выполнила условия договора, вернулась в свой мир и больше никогда не увижу холодное выражение лица Алира. Не услышу его пренебрежительное «человечка». Не закричу, оказавшись в лапах огромного зверя, летящего над землей. Радоваться бы, а у меня сердце пропустило удар. И снова я с ним в бассейне прижалась к мужчине сама, нежно его поцеловала. И мне так сладко, вот только Алир не ответил, а рядом закружилась Куракава и со странным скрежетом выдохнула. «Подох! Совсем подох!» «Ничего не подох!» — воскликнула я и распахнула глаза. Не успела что-либо рассмотреть в кромешной тьме, как ощутила на себе чудовищную тяжесть и простонала. «Ух, что это?» Ответа на вопрос не последовало. Вокруг было темно, влажно и подозрительно тихо. Я напрягла память, пытаясь понять, где находилась. Последнее яркое событие, как я, убежав после сладкого, но опасного поцелуя Алира, ввалилась в свою комнату, и все. Потом будто отрезала. Может, Куракава решила отомстить и пристроила горшок наверх двери. С этой чокнутой змеи станется. Зря я рассказала ей, как мы детьми развлекались в приюте и делали разные ловушки из подручных средств. Вот и прилетел горшочек мне обратно. Мстительная курочка. Я осторожно дотронулась до придавливающей меня многотонной плиты и с изумлением поняла, что это человек. Если раньше едва дышала, то теперь вообще забыла, как это делается. В голове начал складываться нехитрый пазл. Темнота, я снизу, мужчина сверху. «Ах ты, извращенец остроухий!» Возмутилась и начала отталкивать наглеца. Но тот даже не думал двигаться. Вскрикнув от негодования, запустила руки по всем подсмотренным в свитке точкам. Вдруг и на эльфа подействует. «Воспользовался ударом горшком? Да сейчас ты у меня змеиный выучишь, а остальные языки забудешь». Вдруг что-то громыхнуло. Пол, или что там подо мной, задрожал. «Землетрясение!» — взвизгнула я и испуганно прижалась к мужчине. Вокруг все зашуршало, зашевелилось. Я зажмурилась, прощаясь с жизнью во всех мирах и даже с Алиром. Воздух заходил ходуном, пространство разорвал невыносимый скрежет. Где-то рядом грохнулось нечто огромное. Я приготовилась к неминуемому, как все стихло. Судорожно вдохнула и осторожно осмотрелась. В тусклом свете, проникающем через маленькое отверстие откуда-то сверху, проявились очертания никак не комнаты, пещеры или подземного хода. Мужчина же острыми ушками не обладал, зато высокомерием и чванливостью с избытком. Благо, в данный момент все это было отключено. «А Лир?» — да нельзя удивилась я, не представляя, что могло сподобить дракона добровольно дотронуться до низшей. С трудом выкарабкалась из-под мужчины и, истратив килоджоули энергии, перевернула его на спину, прикоснулась к бледному лицу и посмотрела на закрытые веки. «Но ты же не подох! Тьфу ты! Общение с Куракавой до добра не доведет!» Прижалась ухом к широкой груди Аяна и, услышав сердцебиение, восхитилась. «Живучий драконище!» Подниматься абсолютно не хотелось. Я с наслаждением вслушивалась в тихую мелодию размеренного сердцебиения Алира. Жмурясь от удовольствия, скользнула ладонью по его торсу, обрисовывая пальчиками рельеф мышц. «Какой экземпляр! Наконец-то можно пощупать его в волю, ведь он сейчас не запретит!» Но, ощутив под ладонью вибрацию, насторожилась и приподнялась. «Что это с ним? Судорога?» Я осмотрела мужчину внимательнее и, коснувшись слипшихся волос, с неверием впилась взглядом в окровавленные пальцы. «Ранен!» Быстро подскочила и, созвучным треском отодрав от подола сорочки широкую ленту, осторожно подложила под голову дракона. Понятия не имела, как мы оказались в пещере, как Алир получил по затылку, но и пьяному эльфу стало бы ясно, учитывая разбросанные везде камни, что дракон закрыл меня от них своим телом, а сам при этом пострадал. Я всхлипнула, ведь судорога при травме головы — это очень, очень плохо. Ну что я могла? В этом мире нет ни отложки, даже элементарных лекарств нет. Вдруг Алир умрет у меня на руках? Я ужаснулась, заскользила взглядом по неподвижному телу мужчины и вдруг поняла, что себе этого не прощу. Неприятную мысль о том, что именно это от меня и требовалось, — я с раздражением отмела. Пусть царк идет эльфийским лесом, под ручку с тилильером, с вилами на плечах. Я не для того столько лет училась спасать людей, чтобы гробить хороших драконов. Найду другой способ вернуться в свой мир. Или не найду. «Да какая разница!» — всхлипнула я и погладила мужчину по ледяной щеке. «Живи, Алирчик!» По телу Аяна прошлась новая судорога, и пол под нами дрогнул. Я вскрикнула и растянулась на Алире, желая закрыть раненого своим телом от нового камнепада. Но ничего не произошло. Точнее, сверху ничего не упало. В пещере стало светлее, и я заметила, как от дракона в стороны расходятся необычные волны. Вот сказал бы кто, не поверила. Камень, словно вода, практически тек. Я приподнялась и осторожно дотронулась до очередной волны. Твердая, но при этом движется. Потрясающе и странно. Что же это? Едва появилась новая магическая дорожка, я на четвереньках поползла за ней до самой стены пещеры, подмечая, что пол от нее становится более гладким и твердым. Насыпи превращались в единую массу, выступы и ямы равнялись, но самое удивительное, появились сияющие камни, один из которых я поначалу приняла за пропускающее свет отверстие. Поднявшись на ноги, я осторожно погладила грани ближайшего камня и, обернувшись, тоскливо посмотрела на неподвижное тело Аяна. «Вдруг они целебные, эти кристаллы?» Ни один мускул не дрогнул на лице Алира. Я вздохнула. «И что мне с тобой делать?» Дракон снова содрогнулся всем телом, и во все стороны от него разошлась новая волна. Стены еще немного расширились, стал различим шум льющейся воды. Я бросилась на звук, чтобы понять, что происходит, утонем ли мы в этом каменном мешке или это наш путь к спасению?» «Могло быть и хуже», — обнаружив стекающий по стене ручеек, пробормотала я. «Не затопит, если Аян не перестанет своим чудом расчудесатым раздвигать стены». Машинально протянула руку и, набрав в ладони воды, умыла лицо. Кожу защипала, остатки вылились на ноги. Я отскочила и с ужасом вскрикнула. «Ай, неужели отравлена?» Взволнованно посмотрела на руки и, заметив, как царапины в мгновение ока исчезают, счастливо рассмеялась. «Да вода целебная!» Я схватилась за остатки сорочки, которая теперь больше походила на мини-платье, чтобы пропитать ткань волшебной водой и помочь Аяну, но тут же замерла и покачала головой. «Очнется дракон, увидит меня обнаженной, я же сквозь камень провалюсь!» Вернулась к Алиру и отодрала рукав от его рубашки. Проверив на всякий случай пульс мужчины, побежала обратно к ручью. Намочив ткань, вернулась, размотала повязку и осторожно приложила компресс к испачканным в крови волосам. Судорог больше не появилось, как и каменных волн. Может, это хороший знак и самое страшное позади? Мне захотелось еще хоть чем-нибудь помочь. В теле ощущалось столько энергии, что казалось, я могу свернуть пару-тройку гор, даже начинающаяся простуда пропала без следа. Не отыскав ничего лучше трости, которую Алир везде носил с собой, я выковырила с ее помощью из стены пола несколько светящихся камней, сложила их сияющей горкой у ног дракона, осторожно пощупав тело мужчины, проверила, нет ли переломов, а затем аккуратно освободила его от рубашки. Вновь проверив пульс, слегка расслабилась и заскользила взглядом по оголенной коже Алира. С затаенным дыханием провела по ней ладонями. «Вот это тело!» «Так», — строго осадила себя, — «умирающими не любуются, а помогают». Сначала разогревающий массаж. Захватывая через кожу, я перебирала пальцами мышцы Аяна и наслаждалась каждым прикосновением. Ощущала себя кошкой, которая трется о ноги хозяина. Правда, пришедшее на ум сравнение немного отрезвило. Дракону я еще безразличнее, чем кошка. А если учесть, что вместо кота у него змея, так и подавно. Но меня не могло остановить даже это. Хотелось прижиматься к дракону, вдыхать исходящий от него хвойно-сандаловый аромат, касаться кончиками пальцев оливковой кожи, любоваться совершенным профилем. Кажется, я попала. Вот только не говори, Слава, что влюбилась. Глупее придумать ничего не могла. Мысленно пожурила я себя и тяжело вздохнула. Нужно срочно отвлечься. «Где тут чернобыльские булыжники?» Потянувшись к светящимся камням, начала выкладывать их на тело дракона, как нас учили, по чакрам. Я положила первый у еремной ямочки и задумалась. «Дело дрянь. Я не могу вернуться, потому что для этого мне нужно убить дракона». Расположив второй кристалл, покачала головой. «Дракона? Я убивать не хочу». Круг замкнулся. Камни ложились на оливковую кожу Алира, а мои размышления зашли в тупик. Выхода не было. Настроение совсем испортилось. Проверив пульс, я осторожно потрогала голову Алира в том месте, где обнаружила кровь. Что-то он говорил про свою регенерацию, или это эльф болтал о себе. Все последние дни я старалась запоминать лишь то, что касалось работы служки и моей, а остальное, увы, пропускала мимо ушей. Понимаю, что зря, но как может память за короткий срок вместить в себя совершенно невероятный объем информации о чужом мире? Я же не компьютер. Мне даже не удалось запомнить, что было нарисовано на том свитке. Но это может и к лучшему. Вздохнула и погладила Алира по обнаженной груди. «Ну почему он так хорош, как с картинки? Осталось только подписать «Мужчина моей мечты» и приклеить на скотч. Я наклонилась и, всмотревшись в лицо дракона, не смогла сдержать порыв и прикоснулась к его губам кончиками пальцев. «Боже, как Алир целуется!» У меня до сих пор в животе все словно скручивалось в тугой узел от одного воспоминания. И пусть он перепутал меня с кем-то, хотя нет, не пускай. Я страшно завидовала этой, к ней он наверняка относится иначе, чем ко мне. На скалы не уносил, тасканием ведер не наказывал, к себе прикасаться позволял. Может, даже сам... «Дожили! Какая мне разница?» — отстранившись, воскликнула я. «И зачем себя мучить? По сути, как вообще можно быть недовольной? Кто еще из моих знакомых может похвастаться тем, что катался на драконе и покорил вершину?» При мысли об этом у меня вырвался смешок. «А ведь точно! Я летала на драконе!» «На!» — громко сказано. Учитывая, что не на шее каталась, а висела в лапах. С другой стороны, с шеи точно свалилась бы. А когти? Такие когти! И скалу ту сложно будет забыть. Как говорится, если друг оказался вдруг, то наше небольшое путешествие можно даже свиданием назвать. А если вспомнить, что дракон под конец меня в замок вернул, то можно представить, что вроде как проводил до дома. Развлекаясь подобными мыслями, я передвигала камни по совершенной груди дракона до тех пор, пока вдруг не поняла, что видела похожую схему. Но не в своем мире, и чакры тут ни при чем. Это ее я раз видела на свитке в драконьей библиотеке. «Вот это номер!» — пробормотала я, и положила пальцы на один из камней. Сюда я нажала, когда сверкнула молния. Так, а сюда... Прикоснулась к другому кристаллу. Ткнула перед тем, как начал шевелиться пол в пещере. Ну что это за силы? Воздух и камень. Ясно, продолжила рассуждать я вслух. Значит, тот свиток не совсем то, что я искала, а прилагаемая к дракону инструкция – жмешь на кнопку, получаешь результат. То есть активируешь в драконьем теле какую-то магию. Интересно, а долго длится эффект? Не больше часа. Я похолодела, только-только осознав, что Алир мне ответил. И уже не в первый раз. Сглотнув подкативший к горлу ком, я медленно перевела взгляд с груди Алира на его не менее прекрасное лицо. Глаза были открыты. Свои я предпочла зажмурить. Вот и настал мой конец. «И где тот свиток, о котором ты говоришь?» Я поежилась. «Да тоном Алира можно суперзаморозку делать. И где хоть капля благодарности?» «Переломится он, что ли, от простого спасибо? Я его от смерти, можно сказать, спасла, а он про свиток». «Где-где? В библиотеке!» Проворчала и, вспомнив, что с драконом, как с равным, разговаривать нельзя, тут же добавила. «Откуда вы меня соизволили пригласить прокатиться до скалы? Не помните? У него же травма головы, вдруг амнезия. К тому же как-то странно себя ведет». Я сижу рядом, коленки голые, а он даже ядом не брызжет от возмущения, что наглая человечка его светлость соблазнить пытается. Словно в подтверждение моих мыслей, дракон решил добить меня фразой. «Как ты себя чувствуешь?» Я похолодела. Точно, заболел. Оглянулась в изумлении. «Вы меня спрашиваете?» «А ты видишь здесь кого-то еще?» С ледяным сарказмом уточнил он и приказал. «Немедленно прикрой ноги». Я облегченно выдохнула. «Ну вот, это мой драконище. Все нормально. Может, небольшое сотрясение, а так жить будет, если я не найду инструкцию Хотори. Впрочем, даже если найду, Алиру ничего больше не угрожает. Не смогу я его убить». С еле скрываемой улыбкой вздохнула. «Извините, Наряда на смену я не взяла, поскольку не знала, что отправлюсь в наполненную светящимися камнями пещеру. Как я здесь оказалась? Я принес, спокойно признался он. Принес? У меня явно глаза стали круглыми, потому как дракон хмыкнул и, не обращая внимания на скатывающиеся с его тела камни, поднялся, снял с себя рубашку без одного рукава и протянул мне. «Надень, твоя сорочка прозрачная и неприлично короткая». «Ага», — только и смогла выговорить я, не в силах оторвать завороженного взгляда от торса Алира, увиденного чуть ли не впервые, без прикрывающей его ткани. В умывальне мне не дали возможности что-либо рассмотреть. «Неприличное совершенство!» «Что?» — нахмурился он. «Спасибо, ваша милость!» — тут же затараторила я, поднимаясь и надевая рубашку, которая на мне смотрелась халатом и действительно была длиннее сорочки. Где-то на 2 сантиметра. Но кто я такая, чтобы перечить дракону? Что еще прикажете? Покажи. Шагнул он ко мне вплотную. Я застыла в недоумении, чувствуя неловкость от такой близости, от вида его совершенной груди, от манящих дотронуться до них бугров мышц на плечах, от великолепных очертаний рук, от самого взгляда Алира, больше не замораживающего при встрече с ним, словно попала в параллельную реальность. И там дракон находился так близко, словно сам просил коснуться его. И тут пришло прозрение. Я едва не взвыла от восторга после того, как Алир чуть не оторвал мне голову за то, что я посмела любоваться им в умывальне, после того, как наказал за то, что прикасалась, приказывает его пощупать. «Слушаюсь», — облизав враз ставшие сухими губы, прошептала я и, подняв руки, положила дрожащие ладони на его грудь. Чуть сжала пальцы и восхищенно выдохнула. «Вот это круто!» «Да, признаюсь, я обожала идеальные тела. Готова любоваться ими, готова помогать людям добиться совершенных линий. Собственно, поэтому я и пошла на массажиста, в то время как тетка, настаивая на художественном образовании, пыталась сделать из меня скульптора. Статуи, конечно, тоже красивые, но у них есть огромный недостаток. Они статичны, а значит, мертвы. Я же получала огромное эстетическое удовольствие при виде идеальных линий живого человека, в данном случае дракона. И сейчас я трогала его идеальное тело, как бы не упасть в обморок от счастья. «Покажи, как вызвала молнию», — сухо вернул меня на землю дракон. «Ага», — выдохнула я и помотала головой, пытаясь прийти в себя. Попробовала передвинуть ладонь, постучала по коже Алира пальцами, но никак не могла понять, так я нажала или по-другому. Оба раза ничего не произошло. К тому же, судя по сведенным бровям, у дракона кончалось терпение. Если оно вообще у дракона имелось. Ну что же я сделала в тот раз? Вроде точка одна, но ведь многое может зависеть и от угла наклона. «Простите». Уронив руки, все же сдалась. Тогда была стрессовая ситуация, и я действовала по наитию. Я не понял слов «стрессовая ситуация». Явно желая вновь проверить мою шею на прочность, процедил Алир. «Ну, — смутилась я, — так получилось, что вы, пока были без сознания, поцеловали меня в умывальне, а я в панике на что-то нажала». Он положил ладонь мне на поясницу и, прижав к себе, впился в губы требовательным поцелуем. Я замерла, опешив от неожиданности. Мир точно сошел с ума. Или же у меня галлюцинации? Я напрочь забыла, как дышать, пока дракон не отстранился. Покачнулась от вмиг охватившей меня слабости, а Алир спросил. «Почему ты не нажала?» «А?» — я непонимающе посмотрела на него. «Чего нажала? Куда нажала? О чем он?» В голову будто ваты напихали. Перед глазами плыл розовый туман, губы горели огнем. «Меня только что поцеловал дракон! Сам! Добровольно! И даже без приставленного к виску пистолета! Меня! Человечку! Неужели его так сильно камушком приложило?» «Влади!» — сурово позвал дракон. «Почему ты не нажала на точку? Что еще было в той стрессовой ситуации?» «Там была вода», — промямлила я, все еще плавая в эйфории. «Вы целовали меня в воде?» И взвизгнула, потому что дракон подхватил меня на руки и понес к ручейку, вытекающему из стены. Внизу, в углублении камня, собралось немного воды, а Лир с непробиваемым выражением лица вошел в эту лужу и, усевшись, опустил и меня. Ледяная вода начала покалывать кожу, тело прострелило ознобом. Я отчаянно вцепилась в плечи дракона и, застучав зубами от холода, посмотрела на его губы. «Поцелует же!» Но тут что-то сверкнуло над головой, и дракон рассмеялся. Я тихо охнула от завораживающей картины, не в силах поверить, что передо мной Алир, вроде тоже лицо. На нем ведь раньше не отражалось ничего, кроме ледяной отстраненности и высокомерия. И вдруг улыбка. Не отрывая взгляда от восхищенно осматривающего свои руки мужчины, я тоже выбралась из воды. Обхватив себя за плечи, пожалела, что машинально нажала на нужную точку, не дождавшись поцелуя. Теперь его точно можно не ждать. Вековой запас мне уже выдали. И то авансом. Вздохнула и потерла заиндевевшие плечи. «Холодно как!» Алир оторвался от изучения чего-то невидимого моему глазу, приблизился и вдруг закутал меня в свои объятия. Я застыла, не веря в происходящее. «С вами все в порядке?» — не сдержала любопытство. «Вы странно себя ведете». «Я веду себя разумно», — ледяным тоном возразил Алир. «Если ты снова заболеешь, придется нести тебя к целебному источнику, вновь тратить время и рисковать попасть под обвал. Проще согреть тебя сейчас, чем возиться потом». «Ого, теперь понятно, отчего во мне столько энергии. После целебной воды я будто обзавелась новым телом. Да у меня словно крылья выросли», — протяжно выдохнула, прижавшись щекой к груди мужчины. «Какое же облегчение! Я-то уже решила, что дала слабину и прониклась чувствами к надменному дракону, подобно школьнице, влюбившейся в красавчика-новичка из старших классов. Но Алир принес меня сюда исцелить, причем сам, а не приказал кому-то из слуг. Значит ли это, что дракон не так уж искренне презирал человечку? Как раз за разом пытался это показать. Может, я ему даже нравлюсь?» Осторожно подняла голову, чтобы проверить неподвижного дракона, и встретила задумчивость на лице Алира. Неспроста ведь ему не хочется видеть меня больной. Или всему виной черепно-мозговая травма? Аян заметил мое любопытство, встретился со мной взглядом. Я тут же опустила голову и, счастливо вздохнув, вновь прижалась к его груди. Стукнул дракона камушек или нет, какая разница? Я зажмурилась, прислушалась к мерному сердцебиению, не сдержала улыбки. Как же хорошо! И плевать на его холодные слова. Мало ли что Аян говорит. Важно, что делает. А делает он восхитительно. От дракона исходило приятное тепло и удивительный запах хвои. Я не знала, есть ли в этом мире парфюм, или Алир источал этот приятный аромат, потому что он — совершенство. Я наслаждалась теплом его тела, судорожно втягивала носом воздух, не могла надышаться им. «Согрелась?» — сухо уточнил мужчина. Прошло всего несколько минут, а я могла бы стоять так вечность. «Да, довольно протянула», — Он резко меня отстранил и, удерживая за плечи, приказал: «Тогда покажи, как ты вызвала магию камня». Я слегка поморщилась. Стоило растаять от неожиданной заботы, как меня снова возвращают с небес на землю. Я машинально потерла ладони, согревая их, словно готовясь к массажу. Камень — это было... Понятия не имела, как это было. Я практически была без сознания, а Алир лежал на мне. От одной мысли, что придется попросить смоделировать стрессовую ситуацию, мне стало дурно. Точнее, от возможной реакции на этого дракона. Но иначе я не представляла, как смогу повторить и нажать верно. И промолчать нельзя. Дракон ждал ответа. Зажмурившись от ужаса, в отчаянии выпалила: «Для этого придется на меня лечь». Я боялась открывать глаза и силой сжала челюсти, поэтому, ощутив, как из-под ног ушла земля, даже не пикнула. Алир осторожно уложил меня на землю и пристроился сверху. «Так, простите», — сдавленно выдавила я и, приоткрыв один глаз, немного сдвинула мускулистую руку дракона. Ощущая в щеках невыносимый жар, а в груди бешеный стук сердца, я устроилась поудобнее, если это возможно, когда на тебе разлегся привлекательный, полуобнаженный мужчина, вдвое тяжелее тебя. Примерно так. Отворачиваясь, чтобы, не дай Боже, не встретиться с Алиром взглядом, я не вынесу его ледяного безразличия, когда сама уже пылаю от пожирающего меня изнутри дикого огня. Положила ладонь на его бок, чуть сместила вниз и надавила на точку, как было перед каменными волнами. Громыхнуло. Пол подо мной зашевелился. Во все стороны, как круги по воде, начали расходиться каменные окружности. Коснувшись стен, они раздвигали их. Кристаллов становилось все больше, они уже выпадали, усеивая пол и все ярче озаряя пещеру светом. Но даже магия не могла сравниться с сиянием короткой улыбки на лице Алира. В груди кольнуло. О, небо! Да у него же ямочки на щеках, как и у брата. Дракон рывком поднялся и, забыв про меня, принялся мерить шагами пещеру. Думала, он переживает о том, что жалкая человечка овладела им, будто пультом управления. Но Алир и не собирался волноваться. Во всяком случае, по поводу меня. Когда стены пещеры раздвинулись настолько, что с одной стороны появился выход, мужчина замер и встретился со мной странным взглядом. Я же, не в силах выдержать безмолвную дуэль, опустила глаза и принялась с интересом рассматривать усеивающие пол светящиеся камни. Невероятно красивые, они даже сияли по-разному. Те, что поменьше, переливались всеми цветами радуги, а те, что побольше, светились, будто лампочки. Чем крупнее, тем сильнее магия. Но мне больше всего понравились мерцающие огоньками пальчики, тонкие длинные кристаллы с гранями, как у горного хрусталя. Прикоснувшись к удивительным минералам с не меньшим восторгом, чем недавно к телу дракона, я спросила звенящим от догадки голосом: «Они волшебные?» «Исцеляющие», — коротко кивнул Алир, окинув взглядом пол пещеры. «Потому и вода здесь считалась лечебной. Подводная река выносила наверх магию камней. Возьми любой. Ты обязана следить за своим здоровьем». Я благодарно улыбнулась. «Это так мило!» «Чтобы не причинять мне больших проблем», — бесстрастно закончил дракон и приказал: «Следуй за мной». «Слушаюсь и повинуюсь, повелитель всея Владиславы», — обиженно буркнула я и, вновь улыбнувшись, выбрала несколько самых красивых кристаллов. Мне хотелось бы взять больше, но карманов не было ни в рваной сорочке, ни в рубашке дракона. Точно, оторванный рукав. Надо завернуть в ткань эти камни, чтобы унести не один-два, а где-нибудь 5 или даже 7. Как же хотелось взять их все, и как же сложно выбрать какой-то один, отказавшись при этом от других. Вот этот, например, переливается всеми цветами радуги, а этот светится изнутри. О, этот просто великолепен своей нереальной прозрачностью, забавно напоминая застывшую воду. Пока я рассматривала свои чудесные находки, Алир уже исчез. Времени на то, чтобы взять кусок ткани и завернуть находки, у меня не было. Алир ведь без малейших сомнений улетит, бросив меня здесь, если дам такой повод. Но я же не дам. Бегом бросившись за драконом, неловко зацепилась за один из слепящих зрение камней и, чертыхнувшись, полетела на пол. Упав на четвереньки, взвыла от боли в лодыжке. Подтянула ногу и осмотрела длинную кровоточащую царапину. Вот только этого не хватало. Покосилась на целебный источник и вздохнула. «Если вернусь, дракон точно озвереет и бросит меня тут». А я ведь даже не предполагала, где это «тут». Нет, надо спешить за Алиром. Прихрамывая, выбралась из пещеры и откинула прилипшие к лицу волосы, а затем остолбенела. Внизу, под горой, неторопливо переступая, горцевали жеребцы одинакового черного окраса. 2 без седаков. На третьем сидел мужчина средних лет с очаровательной улыбкой и безупречной внешностью. Мазнув по моим обнаженным до бедер ногам, заинтересованным взглядом, он весело прокричал Алиру. «А с каких пор ты обладаешь магией камня?» Я же, неожиданно поскользнувшись на мокрых от непрекращающегося дождя камнях, покачнулась и, вскинув руки, гортанно вскрикнула. Кристаллы, сверкая, полетели в разные стороны. Вот не надо было их ловить. Боль вспыхнула в колене, опалила локоть и щеку. «Твою куракаву!» «Кажется, я расцарапала себе лицо об острые камни, увы, нецелебные. Но, что хуже, я снова опозорилась перед Алиром, пронзившим меня ледяным взглядом».